Глава первая. Старый котелок, беды мистера Скиптона и три селенсийские красавицы. Безвестный имперский городок Селенсия, в котором Хорас Скиптон много лет кряду держал гостиницу «Старый котелок», мог по праву считаться, если не краем света, то по меньшей мере его околицей. Со всех сторон его окружали бесплодные пески, скалы, а там, где высшие силы поскупились на скалы и пустоши, глаз печалило серое холодное море. Порт в Селенсии пришел в упадок с тех пор, как отважные мореплаватели-империйцы проложили южные торговые пути. И корабли здесь в последние годы появлялись лишь для того, чтобы переждать бурю или произвести несложный ремонт снастей. Разумеется, от таких перемен гостиничное дело страдало едва ли не больше прочих. И Хорас частенько в сердцах говорил, будто заколотит окна гостиницы крест-накрест, соберет маломальски ценное добро и подастся к родичам своей жены, в солнечный Мелиус. Зимние туманы Селенсии, приходящие с моря вместе с холодным ветром, сами по себе были губительны для жизнелюбия. А уж если к ним прибавить безденежье, скуку и отсутствие всяких надежд на перемены к лучшему. Неудивительно, что госпожа Скиптон несколько лет тому назад принялась хворать, ослабела едва ли не до беспамятства, а единственным лекарством от ее болезни местный лекарь назвал теплую и сухую погоду, аккурат как в ее родных местах. Так и вышло, что три четверти года, осень, зиму и весну, Милли Скиптон поправляла здоровье в шумном Мелиусе, переезжая от одной своей кузины к другой, а одну четверть страдала и чахла рядом со своим мужем в унылой Селенсии, которая даже летом в подметке не годилась южному побережью. Не лишним будет упомянуть, что селенсийское семейство Скиптонов состояло не только из Хораса и Милли. Как не были бы плохи дела в Селенсии, однако время от времени дети рождались и здесь. В те времена, о которых пойдет речь в этой истории, Скиптоны могли похвастаться тремя прихорошенькими дочерями на выданье. Старшую звали Табитой, среднюю — Урсилой, а самой младшей дали звучное имя Джунипер, но все соседи звали ее попросту Джуб, единодушно посчитав, что семейству, владеющему всего-навсего захудалой гостиницей, следует быть скромнее в выборе имен. От здешней дурной погоды девиц Скиптон пока что хранила крепкое юное здоровье. Потому Милли оставила дочерей на попечение супруга, хоть на сердце у нее при этом легла тяжесть. Гостеприимство милиусских родичей не простиралось безгранично, и матушка Скиптон понимала, что для сохранения теплых отношений с кузинами навещать родные места следует в сопровождении одной единственной дочери за раз, не более того. Так и вышло, что счастливицы Табита и Урсилла уже побывали в теплых богатых краях. Каждая по разу. В прошлом и позапрошлом году, соответственно. А Джуб изо всех сил надеялась, что этой весной матушка Скиптон пришлет с разрешения своей родни приглашение и для нее. В ожидании замечательного путешествия она, как обычно, вместе с сестрами помогала отцу вести дела гостиницы. Последний из слуг попросил расчет еще в минувшем году. Благодаря тому, что девицы Скиптон уродились крепкими и смышленными, Хорас сберег порядочно денег, ведь, в отличие от наемных работников, дочерям платить жалования не обязательно. С малых лет дочери мастера Скиптона стряпали, подавали обеды и ужины, мыли посуду, поддерживали чистоту в комнатах постояльцев и даже штопали прохудившуюся в дороге одежду путников за отдельную плату. Хорасу отцу это совершенно не нравилось, ведь чего только не наслушается девица в портовой гостинице. Однако Хорасу-дельцу не оставалось ничего иного. Более всего он жалел и более всего страшился наступление часа, когда Табита, Урсилла и Джуб выйдут замуж. Замужество при некоторой доле везения могло изменить жизнь девушек к лучшему, Но гостиничному делу Скиптонов, несомненно, сулила скорую гибель. В дни, когда гостиница пустовала, Хорас впадал в меланхолию и мрачно думал, что следует покончить с этим беспросветным мучением, выдать дочерей замуж как можно быстрее, а самому отойти от дел и надеяться на милость зятьев. Но стоило только усталому путнику переступить порог гостиницы, и тогда Хорас в отчаянии представлял, как сложно будет угождать постояльцу без помощи шустрой Урсилы, любезной Табиты или старательной Джуб. А мысли о возможном разорении жалили больнее, чем любые угрызения совести. И все же старый котелок, медленно и неумолимо движущийся к своему краху, был спасен совершенно неожиданным и невообразимым образом. История вышла темная, а мастер Скиптон всячески избегал любых обсуждений, так что со временем она обросла множеством зловещих догадок. Впрочем, ни одна из них не была настолько смелой, чтобы приблизиться к истине, и вот о ней-то и пойдет дальнейший рассказ.